И хорошо, если так устроить субботник, плавно переходящий в воскресник. Сразу же вспомнились жуткие истории о несчастных, проданных в рабство, о маньяках-насильниках, расчленяющих заживо свои жертвы опасной бритвой. И, оттолкнув ближайшего из похитителей, Заболоцкая крикнула пронзительно: «Помогите!» Но напрасно. Сильным ударом ей разбили лицо и полубесчувственную поволокли в джип. «Ну ты, сука лакшовая, шевели грудями!» «В самом деле, откуда может ждать помощи шкура, если по понятиям вступиться за нее в подлость? Натурально западло!» Широкий вышел, наконец, из ступора и, запустив мотор, так дал по газам, что пятерку понесло, как кусок мыла на мокром полу в бане. В самом деле, финский бензин был очень хорош. Тем временем, подгоняемый голодом, Алексей Алексеевич Снегирев тоже выкатился на Ленинский проспект. Машину он вел на автомате, а где-то в глубине сознания непроизвольно строил некий алгоритм. Как сварит макароны в чуть подсоленной воде, затем промоет их непременно кипятком и, заправив маслом, смешает с тем, чему название придумать невозможно, с амброзией из соуса кубанского, сметаны, перца и чеснока. Внезапно полет его гастрономических фантазий был прерван увиденным, и нога непроизвольно потянулась к педали тормоза. Собственно, ситуация была самой банальной. Бандитствующая шелупонь решала половой вопрос. Однако молодые люди, бьющие по лицу женщину, пусть даже продажную, явно заслуживали самого пристального внимания. Мигнув поворотником, мышастая начала принимать вправо. Обиженно загудели подрезанные соседи, и когда удалось разглядеть потерпевшую в деталях, Снегирев вдруг усмехнулся. Вот это подарок судьбы. Не всегда удается совместить приятное с полезным. Он стремительно запарковался перед самым джипом и приготовился действовать со всей возможной решительностью. Однако недаром говорил китайский полководец Сунь Цзы, что война — это путь обмана. Искун с первым делом радостно осклабился. — Ядрёный ваш, вот эта встреча! Сенька, кореш, ты откинулся никак! Самый амбалистый из любителей халявного спаривания удивленно раскрыл глаза и искривился. — Буркал и протрей, брат! Ты мне троюрдный! Эх, молодость, молодость! Не надо никогда при разговоре с незнакомцем стоять вроде самца гориллы в период брачных игрищ с гордо поднятой башкой и широко расправленной грудью, подбородком хорошо бы кадык прикрыть, а ноги лучше согнуть в коленях, чтобы пах убрать куда подальше от греха. На подельника моего ты машешь, корешок, один в один, вот век воли не видать. Сплюнув, скунс чирканул ребром ладони поперек своего горла и тут же всадил указательный палец собеседнику в еремную впадину. Тот тоже перед смертью был совсем плохой и зеленый. Амбал в самом деле побледнел, как мел, и, обхватив ладонями шею, с хрипом уткнулся мордой в снег. Сможет он проглотить слюну в ближайшие 30 секунд его счастья? Ну, а если нет, значит, не судьба. Через мгновение рядом с Сенькой залег его соратник, тоже скрючившись, однако руки держа по-другому в паху. Скунс его избавил от половых проблем кардинально, надо думать, навсегда, и, не теряя времени, устремился к джипу, в салон которого третий молодец пихал едва живую от страха Заболоцкую. Скрипел снег под мужскими ногами, матерный рык заглушал негромкие женские крики. Однако внезапно все стихло. Смачно приложившись затылком о поребрик, бандит рухнул на землю. Ошалевшая Людочка молча опустилась на сиденье, а скунс, взглянув по сторонам, поинтересовался. — Ну как? Их подождешь, или, может, я тебя подкину? —